Как сообщает Южнокорейское информационное агентство Yonhap News, директор одного из институтов культуры Южной Кореи предал гласности 18 января доказательства о причастности японской императорской армии к половому рабству против корейских женщин. Показывая публике служебный дневник, составленный в 7-й роте 21-го пехотного полка японской армии, он сказал: «В дневнике указано, что существовал не только дом терпимости, который эксплуатировали гражданские лица, но и дом утешения, вход в который контролировали войны, выдавая пропуск входящим. Выяснилось, что утверждение о том, что дом утешения эксплуатировали гражданские лица, это ложь. При наличии доказательства о том, что дом утешения эксплуатировало японское правительство, последнее должно прекратить лживые утверждения и принести извинения. В таком смысле огласил служебный дневник», подчеркнул директор.